«Понятно», — кивнула Амелия, — «ценное уточнение. Пожалуй, мы повременим с клятвой. Я поверю вам на слово. Чего вы ждете от меня, в идеале?» — спросила Гермиона, — «чтобы вы переубедили министра, арестовали всех людей, воспоминания о которых может предоставить Гарри, уничтожили Волдеморта и спасли магическую Британию. Но мы понимаем, что это невозможно. Для начала», — добавил Сириус, — «надо добиться моего свободного передвижения. Далее, в отделе тайн должно быть пророчество про Волдеморта, которое услышал Альбус Дамблдор. Необходимо выяснить, идет речь в нем о Джеймсе или о Гарри. И если о Гарри, то необходимо как можно быстрее услышать его. Это несложно», — подумав пару секунд, сказала Амелия. «Я могу спуститься в отдел тайны и посмотреть про кого пророчество, а затем отвезти туда Гарри, если потребуется». «Хорошо», — кивнул Ремус. «Дальнейшие шаги мы можем рассчитывать только после этого, потому что пока неизвестно, стоит ли доверять пророчеству или нет, и есть ли в нем что-то ценное. Но повышая готовность Аврората и штат, если бы», — вздохнула Амелия, — «боюсь финансов на это». «Финансы – это не проблема», – хмыкнул Блэк. «Думаю, что мой сейф выдержит небольшую благотворительность на нужды министерства. И, разумеется, пожертвование будет анонимным. В таком случае я займусь этим. На какую сумму я могу рассчитывать?» «Практически на любую. Сделаем так. Посчитай, сколько тебе нужно, а потом сообщи мне. Еще стоит связаться с правительством Макглов», – сказала Гермиона. «В прошлую войну они пострадали первыми. Не хотелось бы, чтобы и сейчас они были беззащитны. К тому же они могут дать инструкторов по борьбе с террористами. Кстати, не обращая на изумленный взгляд Амелии, вспомнил Гарри, я хотел бы узнать один момент у вас как у знатока закона. Какой? Могу ли я расположить защитные артефакты в доме родителей маглорожденной волшебницы? Мне сказали, что это незаконно». «Ничего незаконного в этом нет», — покачала головой Амелия. «Иначе как бы маглорожденные издавали летние задания по древним рунам? Само по себе хранение артефактов в доме допустимо, поскольку родители маглорожденные так знают о магическом мире. Проблема возникнет, если такие артефакты сработают. Так как дом находится в магловском мире, значит, срабатывание артефактов нарушит статут, и виновным будет тот, кто их там расположил. Но ведь они сработают только если на дом нападут маги, а значит, именно напавшие нарушат статут», — удивилась Гермиона. «Они тоже нарушат», — согласилась Амелия, — «но это не отменит того факта, что защищающийся нарушает закон. Дело в том, что работа артефактов в доме Макглов не может быть расценена как самозащита, поскольку меры предприняты заранее. С другой стороны, если артефакты настроены на активацию в момент опасности, без управления волшебником, то получается, что активация, а значит и нарушение статута, вина нападающих. Решение будет выносить Визингомат. Пока таких случаев еще не было, так что ничего большего добавить не смогу». «Мы поняли», — переглянувшись с Гарри, сказала Гермиона, — «но это не сейчас», — сжал руку девушки Поттер. «У нас будет время исправить этот бред, но после того, как мы решим нынешние проблемы». «Вы правы, надо решать насущные проблемы», — сказала Амелия и встала. «Сейчас мне необходимо встретиться с министром. Остался последний вопрос. Как мне связаться с вами? Ведь, я так понимаю, живете вы не здесь. Ты же знаешь мой новый дом в Хаксмиде», — уточнил Сириус, и, дождавшись кивка, продолжил. «У тебя есть туда допуск, и ты можешь иногда летать проверять его. Вдруг там прячется Сириус Блэк. Ну а когда обвинения будут сняты, просто навещать старого знакомого. Там тебя встретит домовик. Его зовут Добби. Передашь ему, что хочешь нас видеть, и кто-нибудь из нас тут же придет». «Подойдет?» «Да», — подумав, ответила Амелия. «Отличная идея. Надежная связь и хорошее прикрытие. Ты молодец, Сириус». «Идея Гермионы», — покачал головой Блэк, — «и небольшие дополнения, Гарри. Боюсь, эта парочка даже без нашей помощи может уничтожить Волдеморта. Или заменить, Сириус». Возмущение двух молодых волшебников прервала Амелия, которая подошла и обняла Блэка. «Рада была повидаться, Сириус. Прости еще раз за все. И держись, я тебя обязательно вытащу и спасем твоего крестника и мир. Удачи, мел», — мародер обнял Боунс. «Я в тебя верю. Передавай привет крошке Сью». Амелия вернулась в министерство очень задумчивой. Информации было получено много для размышлений, но очень мало для действий. Стоило узнать в отделе тайн про пророчество и спросить относительно омута памяти. Слишком многое было завязано на воспоминания Гарри. Один список пожирателей смерти чего стоит. Но все это можно было сделать чуть позже, Сейчас Амелию ждал очень тяжелый разговор с министром. К нему она и направилась. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. С наступившим и наступающим нас всех. Надеюсь, глава и фиг в целом, если и не добавит настроения, то хотя бы не испортит его. С праздником. Бремя власти. Примечание к части. Прошу прощения за долгое молчание, но надеюсь, новогодние праздники послужат мне достаточным оправданием. Ну а если нет, то я просто постараюсь исправиться. Министр, у нас проблемы, с порога огорошила Корнелиуса Фаджа Амелия. Разумеется, прикрыв дверь кабинета и озаботившись чарами конфиденциальности. Что еще случилось? Нахмурился министр. Последнее время проблемы стали возникать слишком часто, что внушало опасения по поводу переизбрания. В прошлый раз мне пришлось арестовать Долорес, а она, между прочим, была очень полезным помощником и крайне верным. Во многом это касается Долорес. Ты ж в курсе, что упущенные ею дементоры напали на Макглов, а на суде будет задан вопрос и вскроется, что дементоры были не упущены, а специально направлены для атаки. Что тогда? Думаю, так будет лучше. Визингом отстрашат неуправляемые дементоры, а не мелочные атаки на Макглов. Немного расслабился Корнелиус. Если бы не вопиющие нарушения статута, никто бы и внимания не обратил. Так то оно так, поморщилась Амелия, признавая правоту Фанджа, но есть новые данные. Макглы, которые пострадали, не просто макглы. Это макгловские родственники Гарри Поттера, который, кстати, проводит свои летние каникулы с ними. А вот нападение на Поттера Визингамот будет рассматривать совершенно иначе. Не находишь? Опять этот мальчишка, зарычал Корнелиус, и косо посмотрев на Амелию, взял себя в руки. Это не сильно изменит дело. Сейчас рейтинг Поттера не так высок, как раньше. Полагаю, это добавит год-два тюрьмы для Долорес, но не будет решающим фактором. Как раз об этом и речь, прервала министра Амелия. Корнелиус, кончай прикидываться, я знаю, что ты не дурак. Давай сейчас кое-что обсудим и решим, что мы делаем дальше, и, увидев вопросительный взгляд, продолжила. Тебе следует поддержать Поттера и настаивать на максимальном наказании Долорес, но, конечно, не на поцелуе. Поддержать? Удивился Корнелиус. Амелия, я понимаю, что парень тебе нравится, ты дружила еще с его родителями, но прямо сейчас обстановка складывается так, что поддержка Поттера выйдет боком. Сама посуди, если я поддержу Поттера, я буду вынужден признать возвращение Темного Лорда. К чему это приведет? Паника населения и резкое падение доверия к министерству. Ведь 15 лет назад оно всех убедило, что гроза миновала. Я буду вынужден мобилизовать Аврорат и увеличить его штат, а это деньги, большие деньги. Бюджет такого не предусматривал. Значит, либо срезать какие-то другие отделы, либо увеличить налоги. По поводу первого понятно, недовольны будут чиновники, а вот второе еще хуже. И так недоверяющие министерству граждане сочтут, что под предлогом сказки Поттера министр решил немного нажиться, да еще в условиях кризиса экономики, который неизбежно придет за паникой. Эмиграция кучи народу, причем не жуликов и не аристократов-бездельников, а ключевых для экономики мастеров. И это я еще не говорю про недовольство Визингамота. Знаешь, тут речь даже не о моем кресле, а о обрушении всей системы министерства. Я понимаю тебя, кивнула Амелия, поудобнее откинувшись в кресле. Теперь послушай меня. Во-первых, не путай Гарри и Альбуса. Возвращение Темного Лорда – позиция Дамблдора. Гарри же заявил о возвращении, сам знаешь кого, лишь единожды, сразу после финала турнира. Ну так это легко спишется на состояние аффекта. Ведь у него на глазах убили человека, а значит, последующие рассуждения не важны. Вам просто стоит найти компромисс. Интересная мысль, кивнул министр, с этим можно работать. Но согласится ли Гарри? Согласится, усмехнулась Амелия. Откуда такая уверенность? Сегодня утром мне довелось с ним побеседовать, в неофициальной обстановке, немного подумав, объяснила Боунс. Гарри сказал, что видел ритуал, но не может гарантировать, что это именно сам знаешь кто. Интересно, задумался министр, внимательно смотря на главу ДМП. А теперь, можешь откровенно, почему считаешь, что поддержать Гарри это лучший выход? Сейчас, повторюсь, он не популярен, и, боюсь, дальше будет только хуже. Согласен, нет смысла его устранять или дискредитировать, но встать на его сторону большой риск. Популярность это маятник, хмыкнула Амелия. Почему я за Гарри? Во-первых, я хочу, чтобы ты сохранил кресло. А если ты сейчас даже отречешься от Гарри, то тебе не забудут, что 2 года назад ты его называл другом министерства, национальным героем и все остальное. Непростые люди, твои противники за кресло, а значит поздно открещиваться, надо стоять на своем. А вот второе сложней. Я боюсь, что, очень удивился Корнелиус, боишься Гарри, и его тоже, кивнула Амелия, это сейчас он ребенок, но он же вырастет, и сохранит и статус и деньги. А если за это время опять, что героическое совершит, так и рейтинг в глазах людей поднимет, но в первую очередь не его. Я боюсь, а что если он прав? Я и так эдак прикидывала, ну не вяжется. Излагай, заинтересовался министр. Не выглядит Гарри искателем славы. За 4 года, которые он провел в Хогвартсе, лишь 2 интервью, да и те вынужденные. И даже в них от славы своей открещивался. На балы приемы не ходит, окружение очень скудное. Так что нет, ради внимания к своей персоне он бы такое выдумывать не стал. Да и Седрика убил не он, это факт. Значит, был там с ним кто-то еще. Вот я и боюсь, что если он прав и это действительно не подражатель или какой отчаянный пожиратель, а сам знаешь кто. К его явлению мы не готовы, сам знаешь. И если он вернулся, то кризис будет вне зависимости от того, поднимется паника или нет. Но выступать против него лучше общим фронтом, а не сражаясь еще и между собой. Да и тебе не простят, если Гарри прав, а ты его в СМИ выставляешь обманщиком. Не я, оборонил задумавшийся Корнелиус. Что, а тогда кто? Стоп, Амелия в сердцах стукнула кулаком по столу. Корнелиус, Мордрит, ты мог мне раньше это сообщить? А чем? Непонимающе взглянул на Боунс министр, выныривая из тяжких размышлений. О том, что газетная травля не твоих рук дело. Мерлин, ты хоть понимаешь, что это значит? Нет, смотри, если рейтинг и репутацию Гарри рушишь не ты, то кто? Очевидно, лицо или круг лиц с большим влиянием и деньгами. Кому это выгодно? Не светлая фракция Визингамота, для тех Гарри чуть ли не второй Мерлин. У нейтралов не пройдет купить такое устойчивое внимание пророка. Значит, темные, а в них у нас по большей части пожиратели под Империусом. А теперь вопрос, зачем им это? Либо власть, либо деньги, либо по чьей-то указке. Власть это явно мимо, включился министр. Гарри в политику не лезет. Даже его интервью никому не интересно было. Вот если бы он выступил против конкретных лиц, но он фамилии не называл. Так что еще лет 10 это не мотив. Работа на будущее? Нет, глупо и рано. Все знают Поттера, завалит очередного дракона и весь труд на смарку. Не деньги, продолжила мадам Боунс, у Гарри значительное состояние, но бизнесы его предков ни с кем из темных не пересекаются. Кто-то решил по случаю подмять под себя нишу Поттеров? Нет. Покачал головой Фадж, его дела до совершеннолетия ведут гоблины, даже не опекун. Значит, репутационные удары прямо сейчас неэффективны, гоблинам на репутацию среди волшебников наплевать, был бы доход. Да и многие ли обыватели знают о том, какие предприятия принадлежат Поттерам, те только артефакты именные делали. Значит, по чьей-то указке, закончила Амелия, глядя на встревожившегося министра, и давай думать, кто мог бы указывать тому же Малфою, например. «Что тут думать?» – буркнул министр, но затем потряс головой. «Слушай, мы тут понапридумывали всякого, но давай рассуждать логически. Сдался им этот Поттер, если сама знаешь, кто вернулся, то они нас могут задавить вне зависимости от репутации Поттера. Или ты считаешь его мессией? Мотива-то нет. Неважно, кем его считаю я, важно, кем считает лорд. Я чего-то не знаю», – уточнил Корнелиус. «Как мне стало известно», безжизненным тоном произнесла Амелия, осознавшая, что Гарри был все-таки прав. В отделе тайн есть пророчество относительно Поттера и Темного Лорда, и последний о нем осведомлен. Мой информатор не в курсе, касалось ли пророчество Гарри или Джеймса, но уверен, что нападение на Поттеров спровоцировано именно им. Более того, он утверждает, что Поттеры ушли в подполье сразу, как только им стало известно об утечке информации о пророчестве. И судя по дальнейшему развитию событий, включая разрушение образа Гарри, сам знаешь, кто в пророчество верит. И это объясняет все, что происходит в последнее время. От души высказался министр, если представить, что наши рассуждения верны и мы не имеем права представлять иначе, отрезала Амелия, я сама хочу, чтобы Гарри ошибся. Это было выходкой какого-нибудь недобитого урода, но готовиться надо к худшему, кинул Корнелиус. Министр встал и прошел к окну. В голову лезли непрошенные воспоминания. Его министерская карьера была довольно успешна, а теперь вот это. Когда же все пошло не так, наверное, с побега Сириуса Блэка. Это было первое крупное ЧП. Благо Блэк ничего не натворил, но на него было удобно списывать разные странности. В какой-то мере министр был даже благодарен беглецу, ведь именно на него удалось списать беспорядки на чемпионате мира. Впрочем, не до конца. Это было тем, чем он не поделился даже с Амелией. Она говорила о будущем переизбрании, о развитии страны. Он же знал, магическая Британия висела на волоске, даже без Волдеморта. Дело было в международном сообществе. После разгула дементоров его посетил представитель МКМ, и разговор был очень неприятным. «Думаете, мы забыли чемпионат мира?» – выговаривал ему русский посланник от МКМ. «Что за разгул терроризма? Это пока вы не угрожали другим странам, мы закрывали глаза, но от рук ваших террористов пострадали наши граждане. И радуйтесь, что обошлось без смертей, но думаете, мы поверим, что все это сделал один Блэк? Кстати, где он? Как, вы не можете его поймать? Одного волшебника всей страной 2 года, а сколько нам ждать, пока вы исполните свое обещание и представите на суд тех 11 напавших на лагерь болельщиков? А ваша организация турнира, французские и болгарские чемпионы пострадали, и, как мы понимаем, могли погибнуть. Опять скажете, что Сириус во всем виноват, но найти его не можете. Может, вам помочь, прислать сыворотки правды или людей, которые знают, как ее применять, или просто Авроров? Раз уж теперь ваш неуловимый Сириус управляет дементорами, может, он и есть темный лорд, и вы его и не убивали? Ах, нет, это был не Сириус. Хорошо, тогда кто? Ах, не было дементоров. Министр Фадж, вы что, покрываете тех, кто нарушил статут? Вы понимаете, что нарушение статута не внутреннее дело. Если вы не хотите разгребать это дело, мы обратимся к вашей королеве, обрисуем ситуацию, введем свои группы, согласно международным законам. Мы не можем рисковать раскрыть себя маглам. Учтите, это последнее предупреждение. Ждем от вас скорейшего результата. И, что самое печальное, ведь пришлют и введут. Есть у маглов такое понятие – миротворцы. Мир творят в смысле, дивный и новый. И если сотворят, то быть министром магической Британии – все равно, что старостой курса в Хогвартсе. Вроде и почетно, да никакого смысла и выгоды, только лишняя головная боль. Да и будет ли она, магическая Британия, вопрос. А значит, Амелия права, он должен быть готов к худшему, к войне, и лучше пресечь ее, пока она не разгорелась. Предупредить министра маглов об угрозе, спросить у него же совета. Маглы за последние годы лихо навострились бороться с террористами, укреплять Аврарат, ужесточить контроль за въезжающими, чтобы не проспать наемников, поставить на контроль миграцию великанов, пока не явно, и, видимо, идти на контакт с Поттером. Не зря же лорд его так преследует, есть что-то в этом парне. Что ты предлагаешь? Повернулся министр к Амелии, приняв решение. И чего может хотеть Гарри? Предлагаю спросить у него самого, покачала головой Боунс, сомневаюсь, что его просьбы будут чрезмерны. Одно точно, официальное признание Сириуса Блэка невиновным. Что? Поразился Корнелиус. Всего-то, может, ему еще орден Мерлина вручить? Было бы иронично, усмехнулась Амелия, не спеши возмущаться. История запутанная и дурно пахнет, предупреждаю. Во-первых, даже с допуском главы ДМП, я нигде не нашла документов, подтверждающих не только вину Сириуса, но хотя бы суда или расследования. Таких документов нет и в Гринготтсе, а им, сам знаешь, документы уходят мгновенно, по окончанию суда Визингамота. Хочешь сказать, что крестного Гарри запихнули в Азкабан без суда? Именно. Что еще хуже, Гарри с ним контактирует тесно и в курсе этого, и они готовы сообщить об этом в прессу. А с их общим состоянием, сам понимаешь, заказать они могут что угодно, от просто некомпетентности, до того, что министерство специально преследует древний и благородный род, потому что тот не согласен был в свое время с политикой и так далее. Реакцию Визингамота сам представь, да и лорд будет в восторге от такого удара. Мы можем обеспечить ему суд, это легко, но реакцию. Я расследовала его дело, и не нашла состава преступления, мне нечего передавать в суд, покачала головой Амелия. Сириус был задержан по подозрению в убийстве Питера Питтигрю, 12 маглов и пособничестве темному лорду. Но, по моим данным, он не может быть обвинен ни по одному из пунктов. По порядку. Неизвестно, был ли Сириус хранителем тайны Поттеров. Обвинить его можно лишь на основании слухов. Также нет ни одной улики, которая бы доказывала, что именно заклинание Сириуса убило маглов, да и даже если его, то он за каждого погоду в Азкабане уже отсидел. Единственное обвинение, которое можно было бы предъявить, убийство Петтигрю, но и тут не срослось. У меня есть 4 свидетеля, которые утверждают, что не далее как год назад видели Питера живым и здоровым. А это, сам знаешь, уже улика, если мы не докажем их сговор. И, неофициально, Гарри, думаешь, он бы стал так защищать Сириуса, будь тот пособником темного лорда? Боюсь, этого мало, покачал головой Корнелиус, все на уровне слухов. Согласен, обвинение тоже на уровне слухов, но это все укоренилось в сознании масс. Надо что-то большее, чем просто слова. Сириус готов на допрос с сывороткой правды, если будет отозван приказ о немедленном поцелуе. В присутствии свидетелей, разумеется. Ты и с ним встретилась, покосился Фадж. Когда успе? Стой, Поттер был вместе с Блэком на вашей встрече? Ну, я изначально назначала встречу Сириусу, хмыкнула Амелия. Появление на встрече Поттера стало для меня сюрпризом. Хорошо, кивнул министр. Уверен, у тебя есть с ним связь теперь, и, дождавшись кивка, продолжил. Отзови приказ о поцелуе и назначи ему встречу. Лучше, если там будет и Гарри, и не будет Альбуса. Не будет, улыбнулась Боунс. Есть у меня ощущение, что у Гарри огромный зуб на Дамблдора вырос. Тем лучше. Что еще относительно пожеланий Поттера известно? Пророчество. Если оно о Гарри, а Блэк и Поттер считают именно так, они хотят знать его содержание. Не вопрос, проверь его и сразу вызывай Гарри в министерство, под любым предлогом. Например, по неуплате налогов с приза за турнир. Думаю, он простит мелкий обман, а мы не покажем свое отношение к Поттеру. Что еще? Больше пока ничего не знаю, мы не говорили очень предметно о дальнейшем. В основном о ситуации Сириуса и заявлении Гарри. Кстати, оба уверены, что ритуал проводил Петтигрю, он же и убил Седрика. Но из доказательств только воспоминания Гарри. Так что тут не вариант что-то доказать, но ознакомиться стоит. Прошу санкции на получение омута памяти. Не стоит, я сам буду присутствовать на встрече, я его и захвачу. И последнее, Поттер и Блэк готовы оказать финансовую поддержку в борьбе с темным лордом, в виде пожертвования на переоснащение, повышение квалификации и расширение штата Аврората. По словам Сириуса, он готов потратить хоть все свое состояние. Хорошо, смету подготовишь сама. Далее, надо что-то решать с Долорес. Стоит ли поднимать тему того, что целилась она в Поттера? Думаю, что ее поднимут и без нас. Стоит решить стратегию защиты. Полагаю, стоит пригласить на суд Поттера, но не афишировать его, если о нем не пойдет речь. Над стратегией подумаем. Но это означает, что встречу с Поттером надо провести в ближайшие дни, чтобы согласовать линию защиты. Что делать с прессой? Это неудобно ни нам, ни Поттеру. Пока ничего, я попробую решить вопрос. Если не выйдет, тащи всех на допрос. Основание, то есть, если они утверждают, что темный лорд не воскресал, а Поттер врет, значит, они на кладбище были и стали свидетелями убийства мистера Дигори. А то, что сами не явились дать показания, означает, что, вероятно, они соучастники, которые убили Седрика для сенсационной новости. После допроса о том были не были, дополняя вопросами, кто заказал материалы, какие дал установки. После чего штрафуй за клевету по количеству статей. Хорошо, кровожадно усмехнулась Амелия, тогда я в отдел тайн, и завтра же договорюсь о встрече с Поттером. Иди, а я тут буду думать, отпустил главу ДМП министр, и, дождавшись, когда та уйдет, вызвал Патронуса. Люциус, зайди ко мне срочно. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Как вам такой фадж? Буднина гримма. Примечание к части. Часть немножко филлерная, но поднимает пару важных вопросов, а дальше пойдет движуха. Пока в больших кабинетах решалась судьба магической Британии, в доме на Гримма наступило затишье. Альбус больше не появлялся, собраний не было, лишь сменяли друг друга члены ордена. Гарри заметил, что смены эти похожи на вахты, и уточнил у Сириуса, не его ли снова охраняют таким методом, на что Сириус ответил, что нет, не его, а пророчество, и попросил никому не рассказывать, что он проговорился. Гарри посмотрел на лукавое лицо Крестного и сказал, что расскажет только Гермионе. Собственно, к ней Гарри сразу и направился. Она по обыкновению нашлась в его комнате, где разве что не ночевала. Ну и к трапезе Гарри и Гермиона спускались к общему столу. На третий день пребывания Гарри на Гримма, она даже душ приняла у него. И с тех пор парень готов был сломать все оставшиеся душевые в доме, лишь бы еще раз посмотреть на Гермиону в одном полотенце. Он даже хотел подговорить Кричера, но остановила мысль, что нельзя так предать доверие девушке. А раз она показалась перед ним в таком скудно одетом виде, значит доверяет очень. Пришлось соответствовать. И ради этого Гарри приналег на учебу, что очень не понравилось Рону. Рыжий думал, что после приезда Гарри они вдоволь наиграются в шахматы или побуянит с близнецами, но Гарри предпочитал компанию Гермионы. За пару дней он доделал домашнее задание под неусыпным присмотром Гермионы и дочитал первую книгу из библиотеки Блэков. И пусть она оказалась сложной для понимания, ради их совместного чтения, в уже привычной позе с Гермионой на своих коленях, Гарри готов был перебрать все книги мира. Помешал этому Сириус, к которому по вечерам присоединялся Ремус, и они учили подростков чарам, что странно, не боевым. Обычные бытовые, для уборки, готовки, для обеззараживания, для проверки почты на сюрпризы, для проверки еды на зелья, для отведения с глаза или непреднамеренной порчи, для быстрого лечения мелких повреждений. Все то, что, по словам Сириуса, любой ребенок-волшебник учит, просто живя в доме родителей и видя их ежедневно. Чары были несложные и учились быстро, а жить с ними и правда было легче. Когда Гермиона спросила, почему этому не учат в Хогвартсе, Сириус смущенно ответил, что, наверное, никто и не думает, что кто-то этого не знает. А Ремус предположил, что просто не знать такое могут только маглорожденные, а программу одобряют чистокровные. И это в данном случае не расизм, а реальное непонимание разницы двух миров. В таких занятиях дни проходили быстро и плодотворно, а вечерами Гермиона думала, что была права. Как только на Гримма появился Гарри, скука исчезла. А еще вспоминала его взгляд, когда она вышла из душа в одном полотенце, забыв совсем, что она не у себя в комнате, и не могла себе ответить на два вопроса. Как она могла забыть, что она в комнате Гарри, и так его смутить? И что же означает этот взгляд? Она такой у него раньше не видела. После очередного прекрасного дня, когда Гермиона узнала несколько способов поставить магическую сигнализацию, и освоила два из них, пока Гарри разбирался с первым, она лежала в кровати, постепенно засыпая, когда ее окликнула Джинни. «Герм, ты не спишь?» «Нет», — слегка раздраженно ответила Грейнджер, «и я просила не называть меня Герм». «Да брось», — хмыкнула Джинни, «мы же подруги, и должны считаться с просьбами своих подруг», — настаивала Гермиона. «Ладно, ладно, извини», — сдалась Уизли, «я просто хотела спросить, что у вас с Гарри?» «В смысле? Ну, вы постоянно пропадаете где-то вместе, ты совсем не появляешься в комнате, а когда спускаетесь к ужину, вечно растрепанные и раскрасневшиеся. Мы просто учимся вместе», — пожала плечами Гермиона, «в том числе практическому применению чар, усердно». «А почему с Гарри?» — непонимающе спросила Джинни. «А с кем еще?» — удивилась Грейнджер, даже привстав на кровати. «С Роном, что ли? А почему бы и нет? Он же твой друг, и он часто говорит, что не против проводить с тобой больше времени». «Со мной?» — не поверила Гермиона. «Ну да, спроси у него сама завтра», — предложила Джинни, мысленно потирая руки. Она уже договорилась с Роном, чтобы тот хоть на день отвлек Гермиону. А пока та будет занята, Джинни сможет провести хоть немного времени наедине с Гарри. А там дело техники, с Джинни интереснее, чем с Гермионой, и Гарри это поймет. Нет, она не против общения Гермионы и Гарри, но надо же и делиться. «Зачем?» — покачала головой Гермиона, разрушая тщательно выверенные планы Джинни. «Он ищет меня только когда надо списать домашку. Ну, не будь так строга к нему», — начала Джинни, и поняв, что обратного не докажет, зашла с другой стороны. «И потом, подумай, вспомнит ли Рон на домашке за месяц до школы?» «Пожалуй, нет», — задумалась Гермиона, а потом решила не забивать себе голову раньше времени. «Впрочем, если ему что-то нужно, он и сам может подойти ко мне, не находишь? Мы с ним каждый день видимся. Тебе разве совсем не интересно?» — тихо закипая спросила Джинни. «Нет, и вообще, знаешь», — Гермиона села на кровати и внимательно посмотрела на подругу, «я за три дня с Гарри узнала столько нового, и я буду рада, если Рон к нам присоединится, но звать сама не стану. Я уже звала его, когда только приехала, просила мне помочь с библиотекой, но он отказался. Так что теперь, если ему что-то нужно, пусть сам подходит, я посмотрю, найдется ли у нас с Гарри время на его проблемы». «Хорошо, я ему это передам», — буркнула Джинни, отворачивая к стене. «Спокойной ночи». «Значит, не хочешь по-хорошему?» Кипела про себя Джинни. «Учится она с Гарри, как же, а мне и поговорить с ним не дает. Надо обязательно что-то делать, иначе я упущу своего парня». «Стоп, ну конечно». Гермиона обратилась к нему с просьбой, и он ей помогает. «Если я обращусь тоже, он тоже мне будет помогать, а там я уже покажу ему, что не против более близких отношений. А то, что со мной лучше, он поймет, когда я не стану наседать на него с учебой. Надо сделать это завтра же». К ее глубочайшему сожалению, она не смогла за ночь придумать просьбу, с которой могла бы подойти к Гарри, поэтому решила начать со второго пункта. Пользуясь тем, что на завтрак она спустилась раньше Гермионы, которая застряла возле комнаты, о чем-то болтая с Тонкс, Джинни уселась рядом с Гарри, старательно выпячивая грудь и стараясь по возможности прикоснуться к парню хоть немного. Гарри на это реагировал неожиданно вяло, но осада только началась. Откуда ж Джинни было знать, что мысли Гарри были заняты совсем не девушками, а разговором с крестным? Вчера вечером, когда Гермиона уже ушла, он решил уточнить один непонятный момент. Ретроспектива Гарри. Сириус Блэк, уже собираясь уйти, остановился в дверях и вопросительно посмотрел на парня. «Почему мы не учим боевые заклинания?» «А зачем?» — уточнил Сириус и добавил. «Насколько боевые?» «Ну, немного замялся Гарри, Валди. Тот, кого нельзя называть или темный лорд», — резко перебил Сириус. «Сам запомни и Гермионе скажи, чтобы не дай Мерлин не ляпнула». Гарри посмотрел на Сириуса, тот был предельно серьезен, даже немного испуган, если Поттер правильно расшифровал эмоции. «Кто тебя только надоумил?» После паузы продолжил Блэк. «Дамблдор говорил, что...» «Ясно, извини», вздохнул Сириус и сел в кресло. «Забудь, что он тебе говорил по этому поводу». «Ладно», Гарри кивнул. Выбор верить Сириусу или Дамблдору даже не стоял, тем более что Сириус явно собирался что-то пояснить. «Знаешь, почему в прошлую войну перестали называть его имя?» «Нет», Альбус не объяснял. «Ну, конечно, в общем, слушай, на его имя наложено специальное заклятие. Объяснять его специфику и метод наложения сложно, ты сейчас не поймешь, знаний не хватит, хотя азы чего-то подобного вы начнете изучать в этом году. Слышал про протеевы чары?» «Да, неожиданно, небось, красавица твоя подсуетилась», улыбнулся Сириус, глядя на покрасневшего, но кивнувшего парня. «Молодец она. Так вот, суть я опущу, перейду к итоговому результату. Если где-то произносит его имя, то он узнает сразу, и может, сам понимаешь, туда трансгрессировать. Вероятно, только вероятно, Фиделиус от этого защитит, но проверять я не хочу. И да, я не знаю, работают ли чары поныне, после его смерти и возрождения, но ты уверен, что хочешь проверить?» «Конечно нет», — воскликнул Гарри. «Прости, я не знал». «И ты прости, стоило раньше тебе рассказать. Повезло, что обошлось все. Так что ты говорил про боевку, решил сразиться с Змеелицем. Ну, однажды ведь придется». «Кто тебе сказал?» — весело ухмыльнулся Сириус. «Дамблдор. Тот самый Дамблдор, который сказал, что на Тисовой ты в безопасности, и тот, который не заметил, как ты съездил в гости, или тот, который решил, что тебе лучше в одиночестве, чем в компании друзей и даже без их писем. Ты уверен, что его мнение столь значимо?» «Нет», Гарри завис. С этой точки зрения он на проблему не смотрел. «Скажем так», Сириус сцепил руки в замок, «боевка будет на базовом уровне для наследника рода, тому же Малфою в школе морду, чтобы начистить, а то и кому из старших, но большие, извини, ты просто не потянешь. Пойми, Гарри, ты сильный волшебник, но ты не сможешь за месяц впихнуть в себя столько знаний, сколько есть у тех же пожирателей, не говоря уже о самом лорде, да и силой они тебя превосходят. В прямом столкновении у тебя только один шанс, Авада, все остальное забудь и выбрось. И после твоего рассказа о первом курсе я уверен, что она у тебя при необходимости получится. Поэтому мы будем налегать в первую очередь на то, что потребуется тебе по жизни, во вторую на маскировку и обнаружение. А боевку ты и так освоишь, там тебе хватит 3-4 заклинания, и ты за счет голой силы любого студента заткнешь за пояс. Да и подруга твоя тебе поможет. Работайте вместе в школе над этим, и все будет отлично. И не рвись в бой, позволь нам решать проблемы. Мне, Ремусу, Амелии, министру, ты же не думаешь, что мы все вместе ни на что не годны? Верно? А пока учись, ходи на свидания и не переживай, мы не будем тебя от дел общих удалять. Ваши с Гермионой мозги нам ой как помогут, но в прямом бою у нас шансы выше за счет опыта. Согласен, конечно, после минутных раздумий улыбнулся Гарри и неожиданно обнял Сириуса. Ты бы знал, как я хотел это услышать. Я всегда хотел просто спокойно учиться, но все эти разговоры вокруг, что я что-то должен, все эти смерти из-за меня. Стоп, насторожился Сириус, кто там из-за тебя умер, Квирелла или Василиск? Нет, родители тогда, теперь вот Седрик. Гарри, грустно вздохнул Сириус. Все не так, разве? Вздохнул Гарри. Ну конечно, вот скажи, если бы Гермионе угрожала опасность, ты бы прикрыл ее собой? Конечно, она же твоя подруга, да, и она была бы виновата в твоей смерти, да, нет, она же, я понял, ты про родителей, да, детеныш, ты не виноват, что темный лорд пришел за тобой, и не виноват, что родители тебя любили, так что не вздумай себя винить в их смерти, не оскорбляй их память. Гарри кивнул. Теперь что касается Седрика, с чего ты решил, что он погиб из-за тебя? Ну сам подумай, если бы я не предложил взяться за кубок вместе, то он бы выжил. Может быть, кивнул Сириус, он точно выжил бы, если бы Барти не заколдовал кубок или если бы хвост не кинул Аваду. Но ты винишь себя, а не их. Почему? Не знаю. Задумался Гарри. Подумай над этим, вставая, сказал Сириус. Потом как обдумаешь, поговорим еще. И лучше я Энди подключу, она в этом отношении лучше. Ты как, не против познакомиться с моей сестренкой? Конечно нет, раз ты ей доверяешь. Вот и хорошо. И вот еще что, подумай, если бы Седрик успел к кубку раньше тебя, он бы все равно умер. Его бы сожрал Акрамантул, от которого ты его спас. Единственный шанс для него был в том, чтобы ты схватил кубок раньше, чем он добрался до того коридора. Но тогда бы ты не спас Флёр и Крама, ведь именно из-за них ты задержался. Так что думай, Гарри. И да, завтра же начинаем обучаться к клюменции. А то, тут Сириус махнул рукой, ладно, позже, ложись спать, доброй ночи. Конец ретроспективы. Так что Гарри думал и думал, ему не нравилось слишком многое. И дело было даже не в том, что Альбус подставил его под удар темного лорда, умело сыграв на мальчишеской браваде, к этому Гарри уже привык. Ему это не нравилось, но наверняка у Дамблдора были основания так поступать. Ему не нравилось то, что он переживал из-за Седрика. «Почему?» – спрашивал себя Гарри. «Почему я так зациклился на этом? Я же его даже не знал. Мы виделись десяток раз от силы. Он не был моим близким другом. Так чего ж я так переживал? Черт, да даже сосед по Тисовой мистер Томпсон был мне гораздо ближе, но когда он попал в аварию и умер, я так себя не вел. Дело все в том, что он умер у меня на глазах. Наверное, но в любом случае, хоть Седрика и жаль, не стоит так убиваться. В мире постоянно умирает много людей, так что, мне теперь вообще из-за всех переживать, что за бред». С такими мыслями он едва замечал Джинни, слегка удивившись, что она оказалась на месте Гермионы. Видимо, та устала и решила поспать подольше. Гарри уже решил сходить за подругой наверх, когда она вошла на кухню в сопровождении Тонкс, вызывая невольный возглас Джинни. Дело было в прическе Гермионы. Она была аккуратная. Гарри встал и по привычке выдвинул стул для подруги и пододвинул тарелку, приглашая сесть рядом. «Доброе утро, чудесно выглядишь». «Спасибо, Гарри», слегка покраснела Гермиона, не обращая на зубовный скрежет Джинни. «Тонкс показала мне пару заклинаний для наведения порядка на голове, но сказала это еще, она за меня всерьез не взялась». «Это верно», махнула тостом Тонкс с другого края стола. «С твоими данными, Гермиона, надо блистать на свиданиях и балах, а не на занятиях и в библиотеке. Впрочем, скажу по опыту», подмигнула Аврор, «можно и совмещать». «Спасибо», поблагодарила нимфодору Гермиона и посмотрела на Гарри. «Тебе нравится?» «Знаешь», замялся Гарри, «непривычно, но мне нравится. Хотя мне и твоя старая прическа нравилась, да и в принципе». Гарри взлохматил свои волосы, пытаясь подобрать слова, но не пришлось. «Понятно», кивнула Грейнджер, «но ты особо не привыкай. Я этими чарами не собираюсь пользоваться регулярно, они все-таки не быстрые». Тут девушка хихикнула. «Так что придется тебе и дальше дружить с лохматой заучкой». «Я привык», — ответно хихикнул Гарри, «как уже привык повторять, что ты не заучка, а самая умная ведьма». Разговор был прерван вылетевшей со своего места красной Джинни, которая стартовала так резко, что сбила входившего в этот момент Рона. На шум и грохот прибежала Молли, и подростки решили, что с них хватит впечатления и хотели по привычке спрятаться в комнате Гарри, но им помешал Сириус. «Гермиона, если позволишь, я похищу у тебя своего крестника на какое-то время. Можешь пока позаниматься с Тонкс, она знает кучу разных чар для девушек, которыми я, к сожалению, не владею. К тому же можете посмотреть в библиотеке книги или просто пошептаться о мальчиках». С этими словами Блэк увел Гарри к себе в комнату, а Гермионе ничего не оставалось, как обернуться к Тонкс. «Ну, подруга», — с энтузиазмом вопросила последняя, Есть пожелания? Тогда чур выбираю я». Сириус, зайдя в комнату, предложил Гарри сесть и нервно прохаживался по комнате. «Гарри, я даже не знаю, как начать, хотя прочитал по этой теме пару книг. В общем, ты же знаешь, откуда берутся дети. Примечание к части. Народ, а как вы относитесь к Снейпу? Да и к Уизли, стоит ли их помучить или пусть себе? Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Чертоги разума и рыжие недоразумения. Примечание к части. Видимо, дальнейшие главы станут более объемны, но не обещаю. Дети», — вытаращил глаза покрасневший Гарри, — «ты о чем? Понимаешь, Гарри», — смущенный Сириус смотрел в пол и нервно сплетал пальцы, — «когда мужчина и женщина любят друг друга, они начинают встречаться, целуются, женятся, а потом появляются дети. Ну, это ты должен знать. Так вот, между свадьбой и детьми происходит еще кое-что. Иногда даже это происходит без свадьбы, а иногда и без любви. Но я не об этом. Мерлин, как же это сложно. Так вот, у мужчин есть кое-какие части тела, ниже пояса, которыми они отличаются от женщин, и чтобы появился ребенок». «Сириус, хватит!» — не выдержав, закричал Гарри, — «мне же не 7 лет. Знаю я, чем мальчики от девочек отличаются, и что детей не аист приносит в курсе». «В курсе? И что ты молчал? Я тут...» «Стой, откуда знаешь?» «Читал медицинский справочник», — буркнул немного успокоившись Гарри. «Там про половую систему написано, и про их разницу тоже, и журналы видел, и даже пару фильмов про это самое». «Фильмов?» — заинтересовался Сириус. «Это где ты такие фильмы нашел? У Дадли, где ж еще? Правда, смотрел ночью и без звука». «До чего Маглы дошли?» — мечтательно потянул Блэк, но быстро опомнился. «Хорошо, тогда мне проще даже. Думаю, ты также понимаешь, что такое нежелательный ребенок, верно?» Гарри кивнул. «Сейчас я научу тебя паре заклинаний, которые помогут избежать подобной неприятности. Стоит показать и Гермионе», — снова покраснел Гарри и задумался, — «но я ума не приложу, как к ней с таким разговором подойти. Разве что сначала показать новое заклинание, которое я выучил, а потом уже ответить ей на вопрос, для чего оно». «Не заморачивайся», — махнул рукой Сириус. «Ты думаешь, для чего я ее тонг сбагрил? Она ей покажет женские варианты и расскажет о других способах. А про магловские средства, я уверен, Гермиона и так знает». Спустя примерно час, когда у Гарри стали получиться чары в 9 случаях из 10, Сириус решил, что на первый раз хватит, правда, потребовал, чтобы Гарри упражнялся и дальше. «В этом деле, Гарри, достаточно ошибиться всего раз. У тебя оно должно выходить на автомате, хоть среди ночи разбуди». «Понимаю», — кивнул Гарри, — «но боюсь, они мне не понадобятся в ближайшее время». «Чего так?» — посмотрел на него Сириус. «Не верю, что тебе не нравится никакая девочка». «Нравится», — вздохнул Гарри и с надеждой посмотрел на Крестного. «Сириус, я бы и магловскими средствами обошелся, про них я читал. Вот ты мне лучше скажи, как мне быть? Мне нравится одна девочка». «Гермиона? Что? С чего ты?» «Ну да, Гермиона», — быстро сдался Гарри, решив, что незачем скрывать это от Крестного. «Как мне ей это сказать, чтобы не оттолкнуть и не разрушить дружбу? У тебя же есть опыт». «Знаешь, Гарри», — грустно опустил глаза Сириус, — «не сказал бы. Если из нашей компании был у кого опыт, как завоевать девушку, так это у твоего отца. А я... Но Римус говорил, что ты много погулял в Хогвартсе на старших курсах. Было дело. Да только в основном это были девушки, которые вешались на меня, потому что я Блэк. Или те, которые просто хотели приятно провести время, без серьезных отношений. А поскольку я тоже просто развлекался, то и набралось их. А я, извини, другого не умею. Сейчас, конечно, жалею, сам видишь, к чему меня это привело. Но ведь тебе такой опыт не нужен, верно?» «Нет, вот и я о том. Знаешь, все, что могу сказать, это основано на наблюдениях за Джеймсом. Заботься о ней, делай приятное, доверяй и поддерживай. Учебу подтяни. Таким девушкам, как она, бездельники не интересны. Внимательно относись к ее интересам. Их ты явно знаешь лучше меня, как и саму Гермиону. И вот еще что, она же девушка разумная, почему ты просто с ней не поговоришь? Не можешь ты ей быть неприятен, раз 4 года дружите». «Я боюсь, Сириус, боюсь, что ей это просто неинтересно. Она же вся в учебе. Вдруг она не хочет отношения и семьи, а только карьера интересует? Может такое быть?» «Может», — вздохнул Сириус. «Вон Амелия — яркий пример. Она и в школе была серьезной, хоть порой и бегала на свидания, но ничего серьезного. Да и когда в Аврорат пришла, ни о каких отношениях слышать не хотела, хотя и позволяла себе порой горячую ночку. А потом, когда еще она только у Сьюзен осталась и это прекратила, уж не знаю, счастлива она или нет, но Гермиона вполне может быть такой же. Знаешь, попробуй за ней поухаживать, а там увидишь. Да я пробую, опустил голову Гарри, мы же наедине много времени проводим. Я стараюсь как могу и когда тренируемся, и когда читаем, и за столом, но она даже не замечает. А что-то более серьезное я боюсь, вдруг это ее оттолкнет. Да, дела. Знаешь, я поговорю с Тонкс на эту тему, она лучше девушек понимает, может что подскажет. А сейчас пойдем найдем наших дам, время занятий. Спустя примерно полчаса Сириус уже читал лекцию лохматой парочке, под бдительным присмотром Тонкс. Защита разума происходит в три этапа. Первый – обнаружить вторжение, второй – подготовиться к защите, третий – собственно защита. У мастеров все три этапа выполняются на уровне рефлексов, а вероятно даже не разделяются. У вас так пока не получится. Что есть обнаружение? Сегодня мы применим против вас легилименцию, и ваша задача будет научиться чувствовать вторжение. Когда вы его почувствуете, попробуйте мысленно возвести стену вокруг своих воспоминаний. Разумеется, легилимент хоть сколь-нибудь опытный ее пройдет, она нужна только для того, чтобы подготовить саму защиту. Если вы когда-нибудь достигнете высот в окклюменции, то эта стена может стать частью вашей защиты. Что касается самой защиты, то здесь рецепта готового нет. Каждый волшебник защищается по-своему. Есть основные направления защиты. Запутать врага, контратаковать или скрыть мысли. Сегодня мы определимся с основным направлением, а в дальнейшем вы будете его совершенствовать. Пока все ясно? Да, хором ответили ученики. Тогда приступим. Я буду атаковать Гарри, а Тонкс, Гермиону, думаю, ее навыков хватит. Почему бы вам не атаковать и меня? Спросила девушка. Потому что ты пока не выдержишь моей атаки, а я не хочу увидеть твои воспоминания, как ты смотришься в зеркало или принимаешь душ. Мне будет неловко, а такое вполне может произойти. Не переживай, Тонкс, будучи Аврором, сдавал экзамен на легилименцию и справится. Приступим. Спустя 7 попыток Гермиона смогла заметить легкое нарушение в течении мыслей. Прислушавшись к себе, она обнаружила, что ее так зацепили слова Сириуса, что она и вправду захотела вспомнить себя в душе, и тот постыдный случай. Но она обещала себе не вспоминать, надо собраться и не думать о словах Сириуса, и вообще сейчас Тонкс будет шарить в ее голове, ей не нужно знать о таких мыслях. Будем считать эти воспоминания запертыми. Что там Сириус говорил про стену? Внезапно стало проще сконцентрироваться, и воспоминания послушно спрятались, позволяя мыслить ясно. Придя в себя, Гермиона увидела уважительный взгляд Тонкс. «Молодец, почувствовала», — похвалила Аврор, но стена вышла слишком маленькой. «Ты решила спрятать лишь некоторые воспоминания, а надо все, но этим мы займемся позже». Гарри тем временем пыхтел и злился. Сириус раз за разом легко находил любые воспоминания в его голове, а он даже не мог понять, сам ли он вспоминает это или подталкивает Сириус. Тут еще и Гермиона сумела справиться с заданием, а он нет. Как тут не позавидовать, Гермиона всегда во всем разбиралась первой. Сколько можно, то тут Гарри словно ударила молнией. Завидовать Гермионе – это бред. Он рад за нее. Ведь это значит, что хоть она будет со временем в безопасности от чтения мыслей, а ей, как девочке, это гораздо важнее. А то вдруг какой-нибудь Малфой подсмотрит ее воспоминания о душе, раз Сириус говорит, что это возможно. Но раз он рад за нее, значит, зависть – это результат манипуляции Крестного. Очень похоже на Империус, но не совсем. Но ведь он смог сбросить Империус, почему же здесь тут Гарри кое-что осознал? Еще раз, внимательно глядя на Сириуса, попросил Гарри, кажется, я понял. Сириус кивнул и снова наставил на него палочку. Что если я не замечаю вторжения Сириуса, потому что просто не хочу от него что-то скрывать? Ведь магия – это намерение, вот и не выходит. Защищаться от Сириуса не вариант. Но если представить на его месте с ней Пага, вот оно. В этот раз Гарри сразу заметил, что за ним будто кто-то наблюдает. Как и учил Сириус, Гарри сразу представил стену вокруг своих мыслей и заработал уважительный взгляд учителя. «Для первого раза неплохая защита», — удивленно произнес Сириус. «Меня бы на пару минут задержало, наверное». Этими словами Блэк вызвал слегка ревнивый взгляд Гермионы на Гарри, который остался всеми незамеченным. «Хорошо, обнаруживать вторжение вы научились. На следующем занятии закрепим. Что касается мысленной стены, она нарабатывается практикой. Пробуйте ее удерживать постоянно. Помимо защиты от лиги-элементов, подобное упражнение позволяет легче концентрироваться и справляться с эмоциями. Теперь перейдем к непосредственной защите. Сейчас мы снова на вас нападем, и будем искать конкретное воспоминание. Ваше распределение. Попробуйте любыми средствами не допустить этого. Гарри снова почувствовал пристальный взгляд в своих мыслях, и воспоминания завертелись в его голове. Он всеми силами пытался их остановить, но против его воли жизнь проматывалась назад, словно кино. «Прав был Снейп, так себе из меня волшебник», — подумал Гарри. И словно насмехаясь над ним, в его мозгу возник сам ужас подземелий, который язвительно спрашивал рецепт какого-то зелья. И как обычно на зельях, Гарри снова не мог вспомнить правильно ответа, заслуживая лишь новые насмешливые взгляды. Он опустил взгляд на учебник, но тот внезапно оказался девственно чистым. Окружающие его ученики словно растворились. Он остался один под пристальным взглядом ненавистного профессора, и все мысли словно вымело из головы. «Не могу», — уморил. В себя Гарри пришел от смеха Сириуса. «Мерлин, однозначно это лучшая заготовка для окклюменции, которую я мог себе представить. Уже вижу лицо Сивируса, когда он попробует залезть к тебе в мозги». «Сириус?» — осторожно спросил Гарри, не понимая, что вызвало его веселье. «Разве это было смешно?» «Не само воспоминание», — Гарри отмахнулся Блэк, «а то, что, используя его, ты спрятал вообще все остальные мысли». «Да у меня всегда на зельях все из головы вылетает», — мрачно буркнул Поттер. «Вот и пользуйся этим», — посоветовал Сириус. «Если все из памяти вылетит, то что останется лиги-элементу? Снейпом разве что любоваться. В будущем старайся, ощутив вторжение, скорее представить себя на зельях. И думай только над первым вопросом Снейпа, не прислушивайся дальше. Тебе важно только одно — под его насмешками вспомнить рецепт. Ну, натренируешься еще, а на сегодня с тебя хватит». У Гермионы дела шли хуже. Как только Тонкс произнесла «Лиги-элементс», память услужливо выдала полное воспоминание о церемонии распределения. После 5 или 6 повторений Гермиона сдалась. «Что я делаю не так? Слишком хорошая память», — вздохнула Тонкс, — «и все очень структурировано. Спрятать свои воспоминания у тебя не получится, не в твоем характере. Так же, как и постараться что-то забыть. Боюсь, у тебя один вариант — запутать соперника. Смотри, зачем нападает лиги-элемент? За воспоминанием. Попробуй вспомнить в момент нападения церемонию, но менять детали. Пока какие-нибудь мелкие. Не скрывать, а именно менять. Ну, там клоунский нос Дамблдору представь или цвет мантии МакГонагалл смени. Хорошо, попробую», — с сомнением произнесла девушка, однако уже со второй попытки у нее получилось и то, и другое сделать. «Хорошо», — похвалила Тонкс, — «для первого раза достаточно. В будущем стремись к тому, чтобы создать десятки разных копий одного воспоминания в момент нападения. Причем изменять придется уже важную информацию, а еще лучше сотни копий, и ты просто перегрузишь нападавшего. Главное, старайся, чтобы воспоминание было не очень важным». «Хорошо». По окончанию занятий молодые волшебники привычно уединились в комнате Гарри, где тот достал выданную Сириусом книжку по защите разума и зачитывал упражнения, которые помогают в концентрации на нужном воспоминании. Одновременно оба по совету Блэка пытались удерживать мысленные щиты, но хватало их минут на 5, после чего требовалась передышка. Однако время до обеда они провели с пользой. Уже выходя на обед, Гарри внезапно решился. «Гермиона, а чем вы занимались с Тонкс?» «Ничем, совсем ничем, так девичьи разговоры». Глядя на подругу, которая медленно краснела, явно стараясь скрыть свое смущение, Гарри понял, что хочет научиться лиги-элементции прямо сейчас, просто чтобы увидеть этот разговор. «А-а-а, я думал, может, она какие чары боевые показала. Аврор же не стал давить Гарри и предложил Гермионе руку, помогая спуститься по довольно крутой лестнице. Сидя за столом, Гермиона думала о прошедшем уроке. Защита разума, подумать только. И ведь Сириус был прав, сил именно магических они, считай, что и не потратили. Но удерживать постоянную концентрацию оказалось сложно. Тем удивительней, что подобному не учат в Хогвартсе. Представив себе, что вот не подружись она с Гарри, то ее мысли были бы открытой книгой для любого, она ужаснулась. Но тут же успокоила себя, что, разумеется, ей бы помог кто-нибудь. Например, Рон, ведь она бы, конечно, с ним сдружилась. Может, не сразу, ведь по молодости он достаточно глуповат и ленив, но зато каким красавцем вырастет. Уже сейчас заметна его широкая спина, а через пару лет он будет вообще неотразим. Можно будет завести с ним отношения, а такой человек. Тут Гермиона растерялась, Какой Рон? Какие отношения? Ведь она уже решила этот вопрос несколько недель назад. Да и что за мысли, когда ей уже помогает Сириус? Она немного растерянно перевела взгляд на Гарри и удивилась, что тот, не отрываясь, смотрит на Джинни. Он никогда раньше так на нее не смотрел, с таким восхищением. Или она не замечала? Тут взгляд Гарри внезапно из восхищенного стал недоуменным, а затем раздраженным и каким-то обиженным и недоверчивым. Поттер что-то пробормотал, слегка двигая рукой, и словно заледенел, глядя на стакан с соком, который на секунду стал синеватого цвета. Проверка на зелье озарила Гермиону, Сириус же учил. Вот что он бормотал, но почему? Тут она вспомнила свои мысли о Роне, и ей стало страшно. Под растерянным взглядом Гарри она, стараясь не дрожать, проверила свой стакан, и тот тоже дал положительный результат. Такого просто не может быть. Это какая-то ошибка. Повторяла себе Гермиона, повторно проверяя еду. Увы, та услужливо показывала наличие зелья. Гермиона неверяще решила попробовать другое заклинание, когда ее руку накрыла ладонь Гарри. Сразу стало легче. А Гарри мрачно смотрел на Сириуса, и когда тот вопросительно посмотрел в ответ слегка головой на дверь, после чего встал, поблагодарил за еду Кричера и вышел. Гермиона, разумеется, вышла следом, а через пару минут к парочке присоединился встревоженный Сириус. «Что? Что случилось?» «Зелье», — мертвым голосом ответил Гарри. «У меня и у Гермионы». «Зелье?» — гневно переспросил Сириус. «Да, я внезапно заметил, что Джинни очень похорошела, а я совсем внимания на нее не обращал, и что надо больше с ней времени проводить, а то я все учусь. Но я никогда так не относился к ней, понимаешь, никогда. Да я ее даже не знаю особо. И все разы, когда оставался в норе, мы не общались, нам просто ни о чем. И тут я вдруг захотел проводить с ней больше времени, чем с Гермионой. Я понял, что тут что-то не так, и проверил еду. В стакане что-то было». «Ясно», — мрачно кивнул Сириус и повернулся к Гермионе, которая в ужасе зажала рот руками. «У тебя тоже». «Да только Рон, но он же такой-такой, ну, в общем, совсем не в моем вкусе». А тут Гермиону душили слезы. «Так, идите наверх и не беспокойтесь. Страшного не произошло, вы сумели отследить зелье, а больше такого не повторится. Я с этим разберусь». Дождавшись ухода подростков, Сириус вызвал домовика. «Кричер, мне нужно знать, кто и какие зелья изготавливал или хранит в моем доме, кроме общих запасов, которые я проверял». Утром молодая госпожа Нимфодора с подругой господина Гарри начали готовить два зелья, оба в комнате госпожи Тонкс. «Знаю, дальше. Рыжие близнецы в своей комнате постоянно варят зелья. Некоторые оставляют, некоторые уничтожают. Хм, про них я знаю, но стоит проверить. Они могли разыграть, если это просто шутка, то стоит дать им подзатыльник». «Дальше, Кричер. Друг семьи Люпин хранит на чердаке много зелья. Он получил разрешение. Рыжая гостья хозяина готовила зелье всю прошлую неделю». «Рыжая, значит, ну, Молли», — зарычал Сириус. «Кричер, отныне в этом доме зелья могут варить только я, Римус, Нимфодора, Гарри и Гермиона. Остальные только с моего явного разрешения». «Да, хозяин», — Кричер проследит. «Все образцы зелий Молли мне на экспертизу сейчас же». Домовик исчез и через пару минут появился, держа в руках три маленьких флакончика. После быстрой проверки Сириус убедился, что в одной экстракт бадьяна, во второй перечное, а в третьей легкое приворотное. Все приворотные зелья уничтожить. «И вот еще что, Кричер, следи, чтобы никому в этом доме больше не подливали скрытно никакого зелья». «Да, хозяин», — Кричер сделает. «Хорошо, спасибо, на этом пока все». Кричер исчез, а Сириус вернулся на кухню. «Молли, нам надо поговорить, наедине». «Что случилось, Сириус?» — удивилась миссис Уизли. «Какие-нибудь проблемы с Гарри?» «Ой, детей воспитывать так сложно, но, не волнуйся, я тебе помогу. В конце концов, он мне как сын». Сириус неверяще смотрел на Молли, которая прошла в пустую спальню первого этажа и с трудом удерживался от того, чтобы выгнать наглую женщину из дома. «Что ты думаешь, ты творишь?» — начал он. «Ты о чем?» — поразилась Молли. «Если ты про мои слова про Гарри, то не обижайся, я правда хочу помочь, у тебя же нет опыта воспитания детей, вот и возникают проблемы, а он еще и с Гермионой столько времени проводит». «Нет, она, конечно, хорошая девочка, но она же маглорожденная, у них совсем другое мышление, другие ценности. Приличная волшебница не стала бы столько учиться, а она...» «Я про те зелья, что ты подлила Гарри и Гермионе», — наконец сумел вставить Сириус. «О чем ты только думала? А что такого?» — снова удивилась Молли. Я же о них забочусь. Они же сами такие застенчивые и закрытые. Вон Гермиона вся в книжках, а вокруг даже не смотрит. Ну как она в будущем замуж выйдет? Кто ее такую возьмет? А Гарри, мало того, что он сам мальчик слишком тихий, инициативу не проявляет, так еще ж и не смотрит на девушек вообще. Что о нем подумают? Да и в его возрасте уже пора невесту подыскивать, помолвку проводить, а он все с Гермионой за книжками пропадает. А так бы раскрепостились немножко, увидели бы, что Джинни и Рон их любит, а дальше все бы само собой сложилось. «Ты в своем уме?» – спросил Сириус, думая, не стоит ли уже сдать Молли в Мунго. «С чего ты вздумала решать за них, да еще и с помощью зелий?» «Ну знаешь», – яростно запыхтела Молли, – «посмотри на нас с Артуром, тоже началось с зелья, и какая мы теперь счастливая семья. Не понимаю, чего тебе не нравится?» «Все мне не нравится», – перестал сдерживаться Блэк, – «особенно то, что ты решила за моего крестника и его подругу, с кем и когда им встречаться. Небось уже и свадьбы распланировала, а у них спросить, нужно ли им это, они еще слишком молоды. Я лучше знаю, как будет им лучше, я жизнь прожила. Значит, решать за себя молоды, а как помолвиться, так не молоды». Ядовито усмехнулся Сириус. «Так после помолвки не сразу уж в постель пойдут. А даже если и сразу, я зелья приготовлю, все нормально будет. Ты пойми, из них получатся такие прекрасные пары, они еще благодарить меня будут». «Не будут». Сириус понял, что переубедить Молли не выйдет. «Я с трудом, но допускаю, что в будущем кто-то из них проявит интерес к твоим детям. И если такое случится, то я буду не против. Но это должно быть только их решение, слышишь? Они сами своей головой и своим сердцем будут решать, с кем им связать жизнь. Своих детей можешь поить любыми зельями и за кого хочешь сватать, но Гарри и Гермиона не твои дети, ты не имеешь права за них решать. Попробуешь что-то подобное еще раз выкинуть, и я вышвырну тебя из этого дома». «Что?» — покраснела от ярости Молли. «Дамблдор сказал, что я могу остаться здесь на лето, чтобы присматривать. А разве это дом Дамблдора?» — хмыкнул Сириус. «Если ты не хочешь жить в своем доме, можешь отправиться в Хогвартс. Вдруг Альбус там тебя приютит. А решать, кого мне принимать в своем доме, буду я. В этом он мне не указ. И не вздумай даже приближаться больше к Гарри и Гермионе. Твое счастье, что зелье такое легкое было, иначе бы я напомнил тебе, почему Блэков издревле считали темным родом». И Сириус, кипя от ярости, быстро вышел. «Я же хотела как лучше», — растерянно вслед сказала Молли, но ее уже не услышали. А в кабинете Сириуса уже ждал Люпин с новостями. Добби сказал, что Амелия просит о встрече, так срочно, как только можно. Расставшись с Сириусом, Гермиона пошла наверх вслед за Гарри. В глазах все еще стояли слезы, но ее потихоньку отпускало. Радовал факт, что она смогла перебороть действие зелья, и что наконец нашелся взрослый, который взял на себя решение проблем, а то сама она смогла бы противостоять Уизли с гадательным успехом. Впрочем, недавние мысли о Роне также напомнили ей о том выводе, который был сделан после приезда на Гримма, и о том разговоре, который она так долго откладывала. Поэтому, когда они с Гарри привычно зашли в его комнату, она остановилась в дверях и наложила чары конфиденциальности, и заперла дверь на ключ. Повернулась к Гарри и столкнулась с его вопросительным взглядом. «Ну вот, сейчас или никогда», — подумал Гермиона и решительно выдохнула.